Скорость, с которой в экстремальных ситуациях способны бегать эльфы, общеизвестна. Из древнейших времен служит мишенью для шуточек и подколок, вестись на которые попросту глупо. В конце концов, наши предки уже не раз и не два доказывали этому миру и десятку сопредельных, что умеют потрясать воображение врага не только резвостью ног. Хотя бегаем мы и вправду быстро. А еще песенки красивые поем, ага. Только как бы быстро я ни неслась через ночную новую форминовку, Дзир подъехал еще быстрее. Не через 4 минуты, как обещал, а всего лишь спустя 3,5. То ли был неподалеку, то ли гнал так. Честно скажу, в тот момент этот вопрос меня волновал в последнюю очередь. Единственное, о чем я думала во время своего спринтерского рывка по мерно спящему району, так это о том, как удачно я переоделась. Способности и навыки – это, конечно, много значит. Но в походных бриджах и сандалиях бегать не в пример удобней, нежели в вечернем платье и туфельках. Нет, я не думала об Эрине, не строила версий и догадок, не глотала на бегу слезы, представляя себе всякие ужасы. Была конкретная цель – успеть. Для начала к машине Дзира, не теряя ни одного драгоценного мгновения. Все остальное после. Эрин жив, я это чувствую. Я даже сквозь все свои щиты достаточно отчетливо ощущаю все, что с ним сейчас происходит. Но это не важно. Он жив. Пока. И никто, кроме меня, не сможет его найти. Значит, я должна добежать и успеть. Знаете такую игру «Холодно-горячо»? Самый долгий ненавистный метод локализации объекта на самом-то деле. Но другого способа у меня нет. Пока. Черный джип Дзиры резко затормозил прямо передо мной, и я впрыгнула в распахнувшуюся дверцу. «Гони!» – гавкнул я вместо приветствия. «Север, северо-восток. 7-8 километров, если навскидку. Его там убивают, Дзир. Гони! Мы должны успеть!» «Успеем!» – хищно оскалился Дроу, вдавливая педаль в пол. «Северо-восток? 8 километров. Промзона?» «Точно!» – я ухватилась за ручку над дверцей. «Где мы вампира брали?» «Понял!» – непостижимым образом Дроу умудрился одной рукой достать и подключить к уху гарнитуру. «Первый на связи. Группу в квадрат 8. Объект 1-4. Красный код». И бросил мне, не поворачивая головы. «Достань сзади АКМ и заряди». Сноска. АКМ. Автомат Килибримбора модифицированный. Излюбленное оружие спецназа. Я повернулась и протиснулась между сиденьями. И прямо-таки уткнулась в забившуюся в угол машины белую, как простыня, товариль. Эльфийка молча таращилась на меня и Дзира огромными, круглыми, как плошки, глазами и затравленно молчала. «Балрак, вот только стажерки тут и не хватает для полного счастья». «Где он, Дзир?» «Посмотри в ногах, запасные рожки в кармане на спинке». «Нашла!» Я прожгла Тави ненавидящим взглядом и вернулась в исходное положение, прихватив добычу. «Проклятие! Ведь эта девчонка, пусть и невольно, пусть и по принуждению подлого колдовства предателей и изменников, но тоже послужила одной из причин, по которым мы летим сейчас сквозь ночь туда, где нет. Эмоции потом. Все потом». «Мы на месте», — сказал Дзир и остановил машину. И сразу вдруг стало ужасающе тихо, словно в склепе. Только еле слышные всклипывания Тави на заднем сиденье нарушали эту могильную тишину. «Запрись изнутри и стреляй на поражение в любого, кроме наших. Даже если к тебе подойдет милая бабулька и спросит, как пройти в библиотеку», — проинструктировал Дзир эльфийку. «Нол, отдай Тави свой ствол». «Хм», — ответил я, но пистолет послушно отдала. «Запасная обойма. Держи. Сиди тихо, Тави. Лучше всего на полу. Вот так, молодец». «Бери АКМ». «А ты, Дзир, у меня свое. Многое можно разместить в дровском джипе. Даже штурмовую винтовку и пару гранат под сиденьем». «Ждем группу». Добровец спокойно зарядил винтовку и посмотрел на меня. Увы, в тот момент я была не в состоянии оценить, насколько убийственно привлекательным выглядел дровский воин. «Ничего, пусть Тави полюбуется». «Нет времени», — я дернула головой. «Пошли». «Веди», — темный эльф кивнул. «Я прикрою». «Не бежать», — словно заклинание повторяла я, пробираясь руинами знакомого цеха, к источнику боли и угасающей проклятия. Не думать, не сметь думать об этом. Жизни. Не бежать. Враг все еще рядом. Медленно, слишком медленно. Балрак, как же мы ползем? Словно беременные улитки по мокрому тулупу. Одновременно держать направление и обшаривать пространство в поисках следов притаившегося врага, чисто, окончательно убедившись в полном отсутствии противника, сообщила я Дзиру, но автомат не опустила. Покосившаяся бетонная балка, переплетение ржавой арматуры какого-то каркаса, битый кирпич под ногами. «Есть!» — я рванула вперед, позабыв и про опасность, и про автомат. «Есть! Жив! Дышит!» «Нет, не дышит! Проклятие!» Рухнув на колени прямо в маслянисто блестевшую в свете фонарика темную лужу, я обеими руками схватила запястье. «Эру! Это...» Больше всего это напоминало кусок свежего мясного фарша. Причем фарш тот был явно не высшего сорта, ибо из кровавой мешанины местами торчало нечто острое, в неверном свете показавшееся мне белым. Кости. Обломки костей и ворох мокрых тряпок, бывшей когда-то одеждой. В общем, по одежде-то я его и опознала. Дзир страшно выругался по-дровски, и я ощутила всплеск творимого колдовства. «Стой!» — взвизгнула я не хуже Баньши. «Нет, Дзир, стой! Нельзя! Здесь чары!» «Где?» «В моих щитах, верхние слои!» Я продолжала держать Эрина за сломанное запястье и лихорадочно рылась направленным поиском в том хаосе, в который неведомый враг превратил внешние слои мною же недавно наведенных мыслеблоков. «Так, все, вижу!» «Блокируй!» Дроу опустился на колени рядом. «Вкали ему это!» Мне в руку ткнулся пластиковый шприц-ампула из дровской аптечки. «В любую мышцу! И держи его, поняла?» «Ясно!» Недолго думая, я вколола темное эльфийское снадобье Эрину в шею. «Блокировать наружные щиты!» «О, это просто! Я же их ставила!» «А вот удержать ускользающую прямо из рук жизнь?» «Но я удержу, иначе отправлюсь следом!» «Ты куда это собрался, собака сумрачная?» То ли вслух, то ли мысленно прорычала я и, отбросив все лишнее, рванулась сознанием туда, в темноту. «Врешь! Надо будет, я тебя от престола Нама вытащу, зашкварник! Ты у меня не уйдешь, слышишь?» Какая-то часть меня все еще блокировала щиты, давая возможность Дзиру обезвредить ту магическую бомбу, что заложил неведомый враг, а другая... «Проклятие! Ты у меня будешь дышать! Если понадобится, я буду дышать за тебя! Если нужно, я разнесу к вражьей бабушке чертоги ожидания! Куда ты так резво устремился? Я могу. Веришь? Тогда дыши. Есть. Ухватила. Зацепилась. Удержала. Сил вытянуть обратно у меня не хватит, но и дальше я не пущу. И буду держать столько, сколько понадобится. День, век, эпоху. Неважно. Ты не просто мой. Ты — это я, а я — это ты. Так что стоять. Я тебя еще не отпускала. Умирать команды не было. Вязкая темнота жадно и мерзко всхлипнула, напор усилился. Я, кажется, заступила дорогу кому-то, чему-то. Ну, давай, попробуй. Только попробуй отобрать у меня мое. Нет, не просто мое, меня. Ну, кто тут смелый? Когда это Нолдор отдавали свое без боя? А потом появился еще кто-то. И еще. Чьи-то руки протянулись в темноту, нашли нас, зацепили и потянули назад.